Трубка. Офелия растерялась вконец, узнав матушку Хильдегард. В этом беспорядочном, уродливом сочетании жира и костей, бигуди и сигар она курила две разом. Даже трудно было сразу распознать, кто перед тобой, мужчина или женщина. Ее кожу густо усеивали коричневые старческие пятна. Кто бы мог подумать, что под дряхлой оболочкой человеческой руины скрывается гениальный архитектор, знаменитая изобретательница песочных часов. Женщина, способная моделировать пространство, как если бы оно было из пластилина. Одни только крошечные черные глазки выдавали своим пронзительным блеском ее острый, незаурядный ум. «Меня нельзя назвать ранней пташкой», — хрипло, с сильным акцентом буркнула матушка Хильдегард. «Я пришла лишь потому, что это ты меня позвал, Эгюстен». «Арчибальд, мадам Хильдегард, Арчибальд. Но я просил, чтобы вы пришли одна». Только теперь Офелия заметила, и тут у нее взволнованно забилось сердце, маленькую женщину, сопровождавшую матушку Хильдегард. Она была одета в спецовку механика, а плоская фуражка безуспешно пыталась скрыть ее темные кудрявые волосы и поразительные глаза, правый ярко-голубой, левый невидимый за черным моноклем. Гаэль! Неужели она решилась покинуть подвалы лунного света лишь для того, чтобы увидеть Офелию? Но ведь это чистое безумие. Гаэль, которая была такой же работницей, как Офелия, аристократкой. Гаэль, единственная выжившая из нигилистов, клана, по силе превосходившего все остальные кланы на полюсе. Только черный монокль позволял ей ослабить действие своего «дурного глаза», как она его называла. Выходя на люди, нигилистка рисковала быть разоблаченной и разделить судьбу погибших родичей. Ах, если бы Офелия могла объяснить Гаэль, что нельзя втягивать голову в плечи и прятать лицо под козырьком фуражки, одно это уже давало повод присмотреться к ней повнимательней. «Она моя внучка», — объявила матушка Хильдегард. «Все, что касается меня, касается и ее». Офелия знала по собственному опыту, что старая дама вполне может солгать во имя спасения других людей. По скептической усмешке Арчибальда девушка поняла, что и он к этому привык. «Да будь она даже вашей дочерью, это никак не меняет тот факт, что ее присутствие нежелательно. Но раз уж вы здесь, мадемуазель-механик», — обратился он Гаэль, — «не могли бы вы проверить туалет на втором этаже? Мне доложили, что там барахлит спуск». «Да, сеньор», — пробормотала Гаэль с тем же акцентом, что и матушка Хильдегард, как будто они впрямь состояли в родстве. Она бочком вышла из кабинета, сунув руки в карманы и бросив напоследок беглый взгляд на Офелию. Девушка поняла его смысл так ясно, словно Гаэль шепнула ей на ухо: «Вперед! Только ты можешь вытащить Рено из темницы». «Значит, ты об этой малышке говорил мне по телефону?» — уточнила матушка Хильдегард. «Это она застревает в зеркалах?» Арчибальд так по-хозяйски положил руку на голову Офелии, словно она была его невестой, а не Торна. Он не обращал никакого внимания на ее шарф, который яростно хлестал его по пальцам. «Мадам, позвольте мне представить вам лучшую чтицу анимы. Как только я узнал о ее визите, я решил, что настал самый удобный случай прояснить нашу ситуацию». Он явно осторожничал, чтобы не сказать лишнего, и это все больше сбивало Офелию с толку. «Ну, надеюсь, управимся быстро», — проворчала матушка Хильдегард, гася свои сигары одну за другой в пепельнице на ножке. «Я полночи работала над планами графа Бориса». «Главное, не двигайтесь», — шепнул Арчибальд Офелии, еще крепче надавливая на ее голову. Матушка Хильдегард опасливо выглянула в коридор, после чего старательно заперла дверь на ключ и щелкнула пальцами. В комнате ничто не шелохнулось, ни одна лампа не мигнула, и однако у Офелии так перехватило дыхание, словно она рухнула в глубокий колодец. «Дышите глубже», — посоветовал Арчибальд, дружески потрепав ее по волосам. «Сейчас это пройдет». Офелия с пристальным вниманием оглядела бильярдную. Вся обстановка осталась прежней, те же зеленые шторы, тот же приглушенный свет, и все же кое-что изменилось. Цветные бильярдные шары, лежавшие в сетках, теперь были рассыпаны по зеленому сукну, как будто игроки только что окончили партию. Да и воздух изменился. В нем витал запах табака, и не без причины. Пепельницу переполняли окурки. А Офелия могла поклясться, что несколько секунд назад, когда матушка Хильдегард гасила в ней свои сигары, она стояла пустая и вычищенная до блеска. Комната-двойник. Они очутились в точной копии бильярдной, но, как бы ни было велико сходство, пространство сделалось иным. Офелия знала, что матушка Хильдегард способна накладывать одно помещение на другое. Однажды девушка уже стала пленницей в двойнике библиотеки, но проделать такую операцию, просто щелкнув пальцами, это было настоящее чудо. Арчибальд подтолкнул Офелию к дивану, на котором кто-то забыл красивую фарфоровую трубку. «Ну вот он, ваш черед отблагодарить меня, невеста Торна. Прочтите мне эту трубку. Я знаю, что вы сейчас спросите». И скажу сразу, да, я одолжил ее своему гостю на время его пребывания в моем доме, но, тем не менее, остаюсь ее счастливым обладателем. Просьба была столь неожиданной, что Офелия даже не нашлась с ответом. Она вопросительно взглянула на матушку Хильдегард, чьи маленькие черные глазки смотрели на нее испытующе. Старуха явно желала, чтобы эта девчонка продемонстрировала свои умения. Офелии самой хотелось завоевать уважение Хильдегард, незаурядной женщины, мятежной личности, иностранки, которая утвердилась на полюсе благодаря своим волшебным способностям. Офелия села на диван рядом с фарфоровой трубкой. «Надеюсь, вы не трогали ее с тех пор, как она здесь лежит? Я должна что-нибудь узнать перед тем, как начну чтение». «Нет», — ответил Арчибальд, метнув предостерегающий взгляд на матушку Хильдегард. «Мы все объясним вам потом. Я не хочу влиять на вашу экспертизу». Офелия поднесла трубку к ближайшей лампе, чтобы рассмотреть. На ней был герб лунного света. Она сняла перчатки чтицы, снова взяла ее в руки, и тут девушку захлестнул такой шквал чужих эмоций, что пришлось положить трубку на колени, ей нужно было успокоиться. «Это не мои эмоции», — повторила она себе несколько раз, — «это не я». Офелия так давно не занималась чтением предметов, что допускала ошибки, свойственные начинающим. Она дождалась, когда ее руки перестали дрожать, и возобновила чтение с того момента, где оно прервалось. От трубки по-прежнему исходил страх, но теперь Офелия наблюдала это со стороны, как зрительница перед мрачной, пугающей картиной. Запах табака больше не успокаивал. Тщетно он вдыхал его день за днем, и все из-за этих двух проклятых писем, хотя он ведь уже целый месяц провел в лунном свете, и с ним до сих пор ничего не случилось, значит, не все так плохо. Но как только запах табака рассеивался, он снова видел посиневшие тела, колыхавшиеся на поверхности озера. Разумеется, он ни в чем не раскаивался, он просто сделал свою работу. Браконьеры есть браконьеры. Не будешь же всякий раз разбираться с этим сбродом на нескончаемых судебных процессах. Верно пишут в газете. Отверженные, как тараканы. Похоже, сейчас они научились проникать повсюду, в любую щель, в города, в небоград, даже ко двору. И всякий раз дурацкие письма, их письма, они что, вообразили себя вершителями божественной справедливости, эти скоморохи? «Нет, справедливость будет вершить только он». «Все налаживается. Он со вчерашнего дня в посольстве, а здесь можно спать спокойно. Кстати, не мешает и трубочку покурить?» Офелия отложила трубку на диван. Ее сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. «Я полагаю, вы попросили меня об экспертизе, чтобы получить информацию о том человеке, который последним курил эту трубку», — объявила она, стараясь унять дрожь в голосе. «Должна ли я идти еще дальше в прошлое?» Арчибальд, присевший на бортик бильярда, смотрел на Офелию с веселым любопытством. «А вы совсем не похожи на маленькую девочку, когда заняты чтением. Нет, идти еще дальше не требуется». Офелия медленно застегивала перчатки, стараясь скрыть свои чувства. Это чтение потрясло ее до глубины души. «Я разрешаю вам говорить в присутствии мадам Хильдегард предельно откровенно», — сказал Арчибальд, заметив, что девушка колеблется. «На кону стоит и ее репутация, и моя». При этих словах матушка Хильдегард не то усмехнулась, не то простонала. «Тут довольно сложный вопрос», — нерешительно ответила Офелия. «Вы, конечно, владелец этой трубки, но кто мне гарантирует, что вы не используете мое чтение во вред тому, кто ее курил?» «Я не собираюсь ему вредить», — пообещал Арчибальд с обычным своим непроницаемым спокойствием. «А вам известно, что я никогда не лгу. Итак, я слушаю. Что вы можете мне сообщить?» «Ясно, что этот господин чем-то сильно напуган, у него совесть нечиста, и именно поэтому он попросил у вас убежище здесь, в лунном свете. Он боялся, ну, в общем, возмездия». «Потрясающе!» — пробормотал Арчибальд, покошачьи прижмурившись. «Вам удалось узнать, кого он боялся и по какой причине? Может, лучше вам расспросить его самого?» «Офелия, это крайне важно, иначе я не спрашивал бы вас об этом». Девушке странно было услышать свое имя из уст Арчибальда. До сих пор он всегда величал ее невестой Торна. Может, он, наконец, стал относиться к ней серьезнее или же надеялся таким образом сыграть на ее чувствах? Как бы то ни было, но над дилеммой помочь Ренару выбраться из тюрьмы или скрыть от посторонних частную жизнь преступника, Офелия не стала долго раздумывать. Он боялся мести браконьеров, отверженных. Матушка Хильдегард восхищенно присвистнула. «Да она и впрямь мастерица своего дела, эта девочка!» «Так вы уже кое-что знали?» — удивленно спросила Офелия. «Я всегда тщательно собираю сведения о своих гостях», — слащаво заверил ее Арчибальд, все еще сидя на бильярде. «И знал, что этот господин скверно обошелся с отверженными, а также знал, что его преступление достаточно серьезно и что он не зря опасался за свою жизнь». «Тогда зачем же вы просили меня о чтении?» «Чтобы ответить на один очень простой вопрос. Что именно делал мой гость перед тем, как оставил трубку на диване?» Офелия нахмурилась. Чтобы ответить, она должна была вспомнить свое первое впечатление, когда начала читать. «Я почувствовала, что этот господин страшно волновался в течение всего пребывания у вас. Он непрерывно курил, чтобы успокоить нервы, но трубка помогала ему все меньше и меньше». «Да, вот она, его последняя мысль. Запах табака больше не успокаивает». «И это все?» «Все?» «Да, печально». «Почему?» Арчибальд многозначительно переглянулся с матушкой Хильдегард и только потом ответил. «Потому что вы, вероятно, прочли последние минуты жизни начальника полиции». Офелия изумленно вытаращила глаза. «Ваш пропавший гость! Значит, это был он?» «По этому старому негодяю никто не заплачет», — усмехнулась матушка Хильдегард. «Вот из-за таких, как он, ковчег и прогнил до самого основания». «Мадам Хильдегард», — с ангельской улыбкой сказал Арчибальд, «я ведь просил вас воздерживаться и не высказывать своего личного мнения». Теперь Офелия совсем по-другому смотрела на красивую фарфоровую трубку, оставленную на бархатном диване. «Ваш гость, начальник полиции, его убили?» «Нам это неизвестно», — ответил Арчибальд, пожав плечами. «Последним его видел состоявший при нем лакей. Дело было 2 недели назад. Он сидел на диване и курил трубку, а миг спустя исчез, бесследно исчез. Не исключено, что по своей воле. Так уж ему вздумалось. Но слуга ничего не может сказать по этому поводу. Если злоумышленникам удалось проникнуть в лунный свет и похитить одного из моих гостей под самым носом у жандармов, это, как вы понимаете, жестокий удар по репутации моей семьи, так же, как по репутации архитектора, который обязан был превратить посольство в неприступную крепость, добавил Арчибальд, хитро подмигнув матушке Хильдегард. «Вот почему нам пришло в голову создать на время вашего чтения зал-двойник. Это все-таки надежнее, чем просто запирать двери, да и сплетен будет поменьше. На наше счастье, у этого господина нет родственников, которые могли бы поднять шум». «Там еще были письма», — задумчиво прошептала Офелия, «письма, которые получал этот человек и которые не давали ему покоя. Письма с угрозами». Едва Офелия промолвила это, как ее охватил леденящий страх. Исчезнувший гость думал о божественной справедливости. А вдруг автор этих писем и тот, кто приказывал Офелии покинуть полюс, один и тот же человек? «Богу не угодно ваше пребывание здесь». «Нет, нет, это просто плод ее воображения. Что может быть общего между наказанием человека, убившего браконьеров, и запретом девушки выйти замуж? Абсолютно ничего». «Однажды он заговорил со мной об этих письмах», — подтвердил Арчибальд, «но остерегся показывать их мне. Полагаю, он находил их компрометирующими, и это подтверждает гипотезу о его похищении». Матушка Хильдегард щелкнула пальцами, и обстановка комнаты начала потихоньку меняться, а у Офелии опять закружилась голова. Цветные бильярдные шары снова легли в сетчатые карманы, Кей аккуратно встал между своими собратьями на стойке, а на диване уже не было никакой трубки. Они вернулись в прежнюю бильярдную. «Следовало хорошенько подумать, Огюстен, прежде чем впускать к себе продажного офицера», — проворчала матушка Хильдегард. «Будь у тебя хоть капля благородства, ты взял бы под защиту отверженных. Эти парни терпят настоящий холод и голод». Офелия приветствовала бы ее слова аплодисментами, если бы не боялась рассердить Арчибальда. «Ладно, она подождет, пока он освободит Ринара, а там уж позволит себе». «Но вы тоже далеко не филантроп», — огрызнулся Арчибальд. «В свои пряности и цитрусы даром не раздаете». Офелия знала, что в лунном свете существует особая роза ветров, изобретение, позволявшее сократить пространство на многие тысячи километров и связать напрямую полюс и Аркантеру, родной ковчег матушки Хильдегард. Все экзотические овощи и фрукты доставлялись в кладовые двора именно оттуда. «Как будто у меня был выбор», — хихикнула матушка Хильдегард. «Ты забыл, что у твоего управляющего есть ключ от моей розы ветров?» «Мой управляющий, как вы изволили выразиться, мадам, подключил к ней посольство по вашим советам», — матушка Хильдегард ответила загадочной усмешкой. «Вполне возможно, Гюстен, что в ближайшие дни моя семья прикроет эту лавочку, и я исчезну из поля зрения. Воздух полюса мне нравится все меньше и меньше. Слишком уж тут пахнет спесью». С этими словами она отперла дверь и, прихрамывая, удалилась. «Почему она называет вас Огюстеном?» — спросила Офелия. Арчибальд ответил не сразу. Сунув руки в карманы пижамы, он задумчиво смотрел на окурки двух сигар в изящной пепельнице. «Так звали моего прадеда, на которого, говорят, я очень похож. Сильно подозреваю, что у них была любовная интрижка. Мадам Хильдегард, знаете ли, очень старая дама. Она, конечно, способна укрощать пространство, щелкнув пальцами. Но время берет свое». Арчибальд так тяжко вздохнул, что его белокурые волосы, падавшие на лицо, разлетелись в разные стороны. Ей не мешало бы держать язык за зубами, у нее просто талант наживать врагов. Я-то, конечно, позволяю себе только отшучиваться, но другие... Кто защитит эту старуху, когда на ее пути встанут серьезные враги? Арчибальд умолк, и его небесно-голубой взгляд слегка омрачился. Офелия не могла понять, как он ухитряется быть одновременно циничным и бескорыстно добрым. «Скажите, что вы сделали Торну? Почему мой жених вас так ненавидит?» Арчибальд одним щелчком сдвинул цилиндр на затылок, его взгляд снова засиял беззаботным весельем. «Торн — воплощение порядка, тогда как я — воплощение хаоса. Я ответил на ваш вопрос?» «Но ведь он обвинил вас в том, что вы вредили его тетке», — задумчиво произнесла Офелия, вспоминая знаменательный разговор, произошедший сразу после гибели драконов. «Ах, это...» Арчибальд в несколько ловких движений достал кий и выложил три шара на сукно бильярда. «Я вижу, вы постепенно начинаете меня узнавать, Офелия. Видите ли, я одержим духом противоречия. Стоит мне что-то запретить, как я стараюсь этого добиться». «А какое отношение это имеет к Беренильде?» — удивилась девушка. «Ну, это общеизвестно. Избранница Фарука, блестящая женщина, опасная в раздорах и верная в любви. Идеальный запретный плод. Я тогда был очень молод и не смог устоять. Признаюсь, я слегка злоупотребил своим даром внушения», — добавил он, многозначительно постучав по татуировке между бровями. «Беренильда так увлеклась мной, что целую неделю не посещала башню. Фаруку это очень не понравилось, и в наказание он почти на год отлучил ее от себя. Беренильда чуть с ума не сошла от такого унижения. А ее дражайший племянник счел меня виноватым в этой истории, и, кстати, вполне справедливо». Арчибальд уложил кий между двумя пальцами левой руки, и белый шар одним ударом послал красный в лузу. Звонкий перестук шаров вывел Офелию из задумчивости. «Только не думайте, что я об этом не сожалею», — добавил Арчибальд, послав в лузу второй шар. «Дело зашло слишком далеко. Торн показал себя еще более несдержанным, чем я сам. Он напал на меня при свидетелях, пустил в ход кулаки и когти, так что на память от нашей схватки у меня осталась пара прекрасных боевых шрамов». Офелия с трудом представляла себе эту сцену. Торн и впрямь редко терял самообладание и никогда ничем не проявлял своего отношения к Беренильде. Единственное свидетельство его любви к тетке, которое Офелия могла вспомнить, выразилось в том, что однажды он протянул ей за столом солонку. «Бастард, который вдобавок является сыном отверженной, не имеет права нападать на высокородного вельможу», — услышала она голос Арчибальда, перебиваемый стуком шаров. «Даже когда речь идет о защите поруганной чести члена его семьи. Я не стал подавать жалобу, чтобы засадить его в тюрьму, но наш трибунал вынес ему предупреждение. Если он еще раз поднимет руку на знатного придворного, ему грозит аннигиляция». Офелия увидела в оконном стекле отражение Арчибальда, который сделал красноречивый жест, как бы перечеркивающий лоб. «Аннигиляция». Это было высшее миронаказание, когда дух семьи отнимал волшебные свойства у провинившегося подданного. Она никогда не применялась на аниме, но Офелия знала, что ее практикуют на других ковчегах, правда, только в отношении людей, которые подвергли опасности всю свою семью. Почему же тут, на полюсе, все доводится до крайности? Видимо, здешние правители, живя на краю света вдали от других семей, утратили всякое чувство меры. «Даже не знаю, что меня больше волнует», — подумала Офелия, — «тот факт, что я к этому никогда не привыкну, или, напротив, что я, в конце концов, с этим смирюсь». «Господин посол!» — Офелия вздрогнула, услышав рядом с собой бесцветный голос Филибера. Серый человечек стоял в бильярдной со своим журналом под мышкой так, словно и не выходил отсюда. «Ну, что там с этим лакеем, Филибер?» Вместо ответа управляющий подал знак кому-то, стоявшему за дверью, и два жандарма втащили в комнату человека, безвольно обвисшего у них в руках. Его ноги волочились по полу. У Офелии упало сердце. От Ренара с его энергией, с его рыжей гривой, плавшей как костер, теперь, можно сказать, осталась кучка пепла. «Вы что, не могли его помыть перед тем, как везти сюда?» — воскликнул Арчибальд, брезгливо зажав нос дырявым платком. «Разве можно предлагать даме такое пугало? Увидите его и выберите другого». «Нет. Наше соглашение подразумевало мою экспертизу и именно этого человека», — твердо сказала Офелия. «Прошу вас точно соблюдать условия договора». Изумленный Арчибальд снова сунул руки в карманы пижамы и с ухмылкой покосился на свой палец, торчащий из дыры. «Иногда мне трудно вас понять, но раз вы так хотите, я уступаю. Однако не могу же я доставить вам товар в таком плачевном виде. Это будет просто позором для нашего посольства. Филибер, проследи за тем, чтобы этого человека отмыли, побрили, причесали, обобрали с него вшей и прилично одели. Слушаюсь, господин посол». «А пока суд да дело, вы моя гостья», — заявил Арчибальд, обратив к Офелии свою самую очаровательную улыбку. «Вам когда-нибудь приходилось играть в салонный крикет?» Офелия поняла, что возражать бесполезно. Придется помучиться еще несколько часов, и мысленно дала себе торжественное обещание. Как только ей удастся вызволить отсюда Ренара, она перешлет пальто, подарок матери, в личные покои Арчибальда. «Одну минутку, пожалуйста», — сказала она жандармам, уже готовым увести пленника. Девушка подошла к нему, но его бессмысленный взгляд блуждал по стенам бильярдной. Сначала она подумала, что Ренар ее не узнает. Она ведь показалась ему в своем истинном обличье всего один раз, и он не знал, кто она такая, но затем поняла, он ее попросту не видит. Из-за долгого пребывания в темноте его ослепил свет ламп, хотя и смягченный абажурами. Ренар ничего не видел, ничего не понимал, и никто не собирался объяснять ему, что случилось. Офелия едва удерживалась от того, чтобы закричать: «Посмотри на меня, я Мим! Тебе нечего больше бояться, я верну тебе человеческое достоинство, которого тебя лишили». Но она сдержалась, вспомнив, что на нее устремлены чужие взгляды, и сказала только: «Здравствуйте, Рено, я невеста господина Торна. Отныне вы будете работать у меня. Скоро я вам все объясню». Вики Ренара под нависшими бровями слегка вздрогнули, словно он пытался разглядеть сквозь туман, кто с ним говорит. На его грязном заросшем лице выразилось такое удивление, что Офелия поняла, он ее наконец узнал. Девушка ждала, что в его взгляде мелькнет хоть искорка радости, что он облегченно вздохнет или улыбнется, но вместо этого Ренар отвернулся, и глаза его померкли. «Да, мадмуазель», — хрипло прошептал он. Эфилия с болью в сердце спросила себя, правильно ли она поступила.